по дороге, кастуя ускорение, невидимость и бесшумное передвижение. Огоньков, как и показывала карта, сидел на месте. Вид у него был еще более зашуганный, чем прошлый раз. «Поди, другие целители на него наезжают, а ему и ответить нечего», — показал себя уже бессребренником. Перестал смотреть на него сразу же, потому что появился первый пациент с гипсом. Отправил на него обезболивание и целительскую волну. После этого что-то пошло не так. «Есть контакт», — заорал неприметный мужичок, сидевший рядом с Огоньковым. В его руках был артефакт, который указывал точнишенько на меня. Самое паршивое, что после его вопля все двери в приемном покое заблокировались, а до этого выплюнули целую группу захвата. Человек 20. «Вот и узнаем, кто здесь развлекается», — радостно сказал мужик с артефактом. «Никому не позволено нарушать правила. Понял? Снимешь невидимость сам, просто отведем к начальству, а вот если заставишь за собой побегать, еще и отпинаем». Перспектива была так себе. Светиться перед начальством, которое конкретно относилось к Живитевым, мне было попросту опасно. Группа захвата, расставив руки, начала движение в мою сторону. Тормозить было нельзя. Я скастовал уничтожение следов ауры, затем прыжок и липучку, и повис на стене почти у потолка. Писец полный. Такое было хорошее место, и так нехорошо все закончилось. «Я же говорил», — забубнил Огоньков. «Заткнись», — почти ласково сказал мужик с артефактом. Группа захвата подо мной смыкалась, у одного в руках был артефакт, которым он водил по сторонам, к счастью, не поднимая к потолку. Повезло, что потолок был высоким, а мне недавно разблокировали два дополнительных круга. Могу висеть хоть до завтрашнего утра, качать ДРД. Все плюс, остальное было сплошным минусом. Выйти, не выдав себя, было невозможно. «Посторонние ауры не нахожу», — наконец сказал мужик из группы захвата. «Может, артефакт сработал?» «Какой еще артефакт?» «Одноразовый. Здесь грязи хватает под лавками. Вроде мыть должны регулярно, а поди ж ты, не отличить грязи с улицы от грязи с рассыпавшегося артефакта.